В этом состоянии он испытывает очень сильный вкус, то есть ручи проявляется. Хороший киртан. Это называется внешний уровень, обусловленный нечистотами в сердце. То есть это еще не является чистым ручей. Вкус еще не чист, там есть примеси, материальные примеси в этом вкусе. Поэтому преданный испытывает этот вкус только когда слышит хороший киртан, если его мелодия приятна на слух, разные музыкальные инструменты, все такое, и ведущий обладает хорошими голосовыми данными. Только так, вот в наличии такого киртана этот вкус проявляется. То есть он полностью сразу погружается в Кришну, в таком киртане, и все, вот в этом вкусе, так сказать, в экстазе в этом пребывает, удовольствие. Шраванам, как на шраванам это трансформируется? Слушание только, он слушает лекции или повествования Кришны, только в изысканной форме, с разнообразными литературными орнаментами и прибаутками. Это внешнее проявление, еще внешнее, обусловленные ручи. То есть нечистый еще вкус. Вкус есть уже, но он нечистый. И человеку нравится, кто читает лекцию. Он всегда будет спрашивать, а кто читает лекцию? А вот тот, он так здорово там все. О, вот это. И он только в этот момент он испытывает вкус к святому имени, вкус к слушанию, к воспеванию, памятованию, когда слышит вот такую проповедь. И он... И поклонение божеству, арчанам, следующая важная стадия это. Поклонение божеству только на высоком уровне, при дорогостоящих атрибутах. И внешне это божество должно быть очень-очень красивым. Очень красивым. Причина такого отношения – остатки материальных желаний в сердце преданного. Причина такого вот именно восприятия или отношения, это означает, что у преданного еще остаются материальные желания в сердце. И следующий уровень, необусловленный. Он, значит, в противоположность, наоборот, этому обусловленному. Это преданный испытывает наслаждение от шраванам, киртанам, арчанам и всех видов преданного служения при любых обстоятельствах, независимо от того, где, когда и кем совершается эта деятельность, значит он полностью свободен от скверны материальных желаний. Значит, он полностью освободился от скверны материальных желаний. И это называется чистое ручи. Хаби хаби боло сейди на омар. Как начинается первая строчка? А? Кто помнит? На санскрите как? Абарадхарху шуданама ручи. Ручи. Вкус. Вкус. И когда появляется вкус, все остальное появляется. Тогда вы можете припасть к стопам великих душ, способных наслаждаться этими расами и так далее. То есть постепенно все это происходит у человека. Итак, ручи выводят живое существо, так называемую. То есть вот эти все стадии уже являются стадиями раги, рагануга. То есть один шаг остается до бхавы. Сначала асакти, привязанности и результат бхава. И вот эти все вкусы уже, они позволяют живому существу уже приближаться к спонтанному положению, что у него есть вкус. Уже живое существо не испытывает таких беспокойств, какие беспокойства испытываем мы. Его уже не надо заставлять что-то делать. Оно испытывает вкус к этому. Оно само устремляется постоянно.